Четвертое. Поиск благочестия. Когда за ним захлопнулась металлическая дверь, и уже назад он не мог возвратиться, Ирина кинулась в ванную. Вначале она стояла под душем, тщательно намыливалась, терла тело губкой, затем отмокала в наполненной водой ванне. Ирине хотелось содрать с себя кожу, чтобы не чувствовать омерзительные прикосновения Чеснухина. Жизнь казалась раздавленной, кому-то проданной и кем-то преданной. И так душа затосковала по доброте, чистой жизни, что Ирина расплакалась. Но слезы не помогали. Находиться в комнате, где была эта мразь, дышать воздухом, каким дышал он, было противно, невмоготу. Она глянула на стол, который был еще не убран, на ломтики светящегося алого плода, принесенного из музея застолья, и ее осенило. Она может исповедоваться, может излить душу перед подругой, вернее, знакомой, глубоко верующей. Они давно уже не виделись, да это и не важно. Она поймет, поверит, подскажет. Чудесным образом вспомнился телефон. Хотя нет, не вспомнился, просто привиделся. Вернее, она его как бы знала. Второй час ночи. За окном темень, вдалеке ряды оранжевых огней. Это центральная улица, единственная в городе хорошо освещенная. «Бог простит», — подумала Ирина и впервые в жизни перекрестилась. Набрала номер. Ответ последовал довольно быстро. «Да, я слушаю», — в трубке мягкий сонный женский голос. «Это Лариса?» «Да, а это кто?» «Ирина, помнишь, мы с тобой вместе в музыкальную школу ходили?» «Ну, конечно, Иришечка, помню. Мне нужно тебя срочно увидеть. Я не могу, душа...» Ирина вновь разрыдалась. «Да что с тобой? Успокойся. Господи помилуй, могу я к тебе прийти? Можешь ты ко мне? Я недалеко от тебя живу, рядом с магазином хозтоваров». «Спасибо, я приду, и прости», — успокаиваясь, ответила Ирина. Что-то тяжелое, горькое медленно стало сползать с души, но оставалась тревога. Редкие окна ярко светились, значит, там не спали. Может быть, страдали, решали свои проблемы. Вот и магазин хозяйственных товаров. Ирина прошла арку, свернула направо. Вход в дом рядом с входом в подсобку магазина. На Ларисе серенький скромный байковый халат, на голове темная косынка. Смотрит доверчиво, дружелюбно. Лицо чистое, ни единой морщинки, светится изнутри покоем и любовью. «А ты изменилась», — тихо сказала хозяйка, пропуская гостью. «Вроде как по-деловому современно выглядишь». «У меня так тяжело на душе. Я так устала от этой проклятой жизни, хоть в петлю», — слезливо проговорила Ирина. «Да что ты, Господь с тобой!» Лариса обняла Ирину и провела в комнату. Здесь все скромно. Диван убран уже, под покрывалом видна белая подушка. Круглый стол посреди комнаты, в углу иконы, горящая лампада, а на тумбочке Библия и молитвенник. Еще полка с книгами, да на стене ковер. Вот и все убранство комнаты. Сели за стол. «Может, чаю?» — спросила ласково Лариса. «Нет, спасибо», —